согласившийся предоставить церковь для отпевания тела вождя коммунистов. Полученные деньги Берзин спрятал в надежном месте. В назначенный день все произошло, как было задумано, с одной лишь поправкой: арестован, а затем и выслан был Локарт. Таким был первый мощный удар Берзина. Примечание. Треппер ошибается. Берзин не принимал участия в подавлении контрреволюционного заговора Локарта в 1918 году. В дальнейшем он полностью посвятил себя организации советской разведывательной службы. В декабре 1936 года, когда я с ним познакомился, он уже был ее бесспорным начальником. Берзин пользовался всеобщим уважением. Всем своим обликом он совершенно не походил на этакого специалиста-робота от разведки. Большое значение он придавал нравственным человеческим категориям. Берзин, подбирая людей для своей службы, охотно повторял: «Советский разведчик должен быть наделен тремя качествами — холодным рассудком, горячим сердцем, железными нервами». Вопреки обычаю, принятому в разведывательных службах, он никогда не оставлял своих людей в беде. Никогда он не пожертвовал бы ни одним из них, так как для него это были настоящие люди и коммунисты. Между Берзиным и его резидентами за рубежом всегда устанавливались близкие личные отношения. Так, в частности, его связывали узы глубокой дружбы с одним из самых великих советских разведчиков Рихардом Зорге. Когда в 1938 году, во время моего пребывания в Бельгии, я увиделся с Зорге в Брюсселе, он рассказал мне о своей первой встрече с Берзиным. Примечание. Эта встреча не могла состояться в 1938 году, так как Рихард Зорге находился в то время в Японии. Зорге был человеком подлинно высоких достоинств. Наделенный замечательным умом, он активно работал в Коммунистической партии Германии и был автором ряда работ по экономике. В 1933 году, когда он выполнял какое-то задание в Китае, его вызвали в Москву. Берзин назначил ему встречу в шахматном клубе, часто посещаемом немцами. По словам Рихарда Зорге, Берзин сразу же заговорил о главном. «Какова, по-твоему, в настоящий момент главная опасность для Советского Союза?» «Не отметая гипотезы о возможном столкновении с Японией», — ответил ему Зорге, «думаю, что самая реальная угроза будет исходить от нацистской Германии». Этот разговор имел место через несколько дней после прихода Гитлера к власти. Берзин продолжил: «Вот именно поэтому мы тебя и вызвали сюда. Мы хотели бы, чтобы ты обосновался в Японии». «Почему в Японии?» «Потому что в связи со сближением, наметившимся между Германией и Японией, в Токио ты сможешь узнавать многое о военных приготовлениях». Зорге, который начал понимать, на какую работу его посылают, прервал Берзина. «То есть как? Поехать в Японию и стать шпионом? Но я ведь журналист!» Примечание. Эта версия встречи Рихарда Зорге и Берзина во многом противоречит фактам. Еще до поездки в Японию Зорге в течение ряда лет руководил советской разведывательной сетью в Китае, поэтому он хорошо представлял себе эту работу. «Ты не желаешь быть шпионом? А знаешь ли ты, что такое шпион?» «Так ты называешь человека, который добывает различные сведения, чтобы дать своему правительству возможность наносить удары по уязвимым местам противника? Мы, советские, решительно против войны, однако хотим знать, как готовится к ней враг, выявить его слабые места, дабы в случае нападения не быть застигнутым врасплох». После небольшой паузы Берзин продолжал: «Цель наша в том, чтобы в Японии ты сколотил группу, готовую бороться за мир. Ты займешься там вербовкой лиц, занимающих высокое положение в обществе, и вы сделаете все, даже невозможное, чтобы их страна не дала себя вовлечь в войну против Советского Союза». Под каким именем я поеду туда?»